Он остановилась на месте. После этого несколько сильных воинов измерения Синьтянь начали защищать Нитянь, продолжив идти в сторону кровавой секты. «Нитянь, ты как? Нужна помощь?» «Пока что, нет. Какое-то время спустя. Нитянь, не упрямься. Если ты не можешь сделать этого, просто скажи. Я правда справляюсь. Прошло полдня. Нитянь, ты продержишься до конца, не надо стискивать зубы, пытаясь пережить это, иначе ты упадешь, как только мы дойдем до нашей цели. Я еще могу идти», — перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 201. Глава 201. После прохождения нескольких километров, плотность демона Ци выросла примерно в 5 раз. Окутанные своими световыми щитами, Хун Цань и другие могли только видеть в радиусе до 5 метров. Все, что они видели по дороге, это разбросанные кости и пятна крови, принадлежавшие когда-то человеческим воинам Ци. Посторонние, неподготовленные, должно быть, были разорваны, их плоть объедена и затем кости брошены прочь. Разбросанные кости заставили Хун Цань и других осознать, какая страшная бойня произошла в этом месте. Постепенно, даже Ли Фань из общины Клау Цзяринга, парящие облака, начал испытывать дискомфорт. С суровым выражением на его лице, он повернулся к Нитяню и сказал: «Серьезно, ты в порядке, Нитянь? Сейчас не время быть героем. Держи себя в руках». Остальные также нахмурились, как только посмотрели на мрачное выражение Нитяня. Стоит заметить, Нитянь, который был только в Хаутском царстве, Хаутиан Реалм, должен был стать вскоре неспособным противостоять этому. Даже для царства Чжунтянь, Жангтиан Реалм, Аньши, если она будет следовать за ними, то также не сможет задержаться. Ей обязательно нужно сразу использовать спиритические камни, чтобы пополнить свою духовную энергию. Световые барьеры необходимы для борьбы с разрушительной силой демонической ауры. Это привело к тому, что духовная энергия каждого быстро истощилась. Тот факт, что Нитянь мог сохранить себя до сих пор, заставил других людей изумиться. В то же время они были невероятно обеспокоены его силой. Они испугались, что Нитянь использовал свою последнюю силу для открытия ворот кровавой общины, Бладсетстес. В конечном итоге он упал бы в обморок в самый критический момент, оставив их без вариантов в руках демонов. В этот момент без контроля со стороны Нитяня на скелете демона крови, было бы невозможно в дальнейшем поддерживать битву. «Хорошо, я постараюсь прочувствовать это ненадолго». Он понял, как сильно остальные были обеспокоены. Нитянь немного колебался, затем использовал свое ментальное сознание, чтобы заглянуть в его духовное море. Источник энергии находился в водовороте флоры. Зеленый светящийся барьер закрывал все его тело. В течение этого периода, световой барьер он использовал для защиты от проникновения демонической ауры, неслышно трансформировавшись в различные атрибуты и вариации. Это было так, будто вся область наполнена демонической темной аурой. Постоянно меняющиеся цвета светового барьера были скрыты за темной фиолетовой аурой демона, что люди были не способны различать их. С другой стороны, существование зловещей демонической ауры существенно снизило у каждого способность чувствовать. Также им было нужно собрать их собственные силы для противостояния разрушениям демонической ауры, и они не заметили внезапных изменений в его дыхании. Однако, когда он, наконец, перестал ощущать его спиритическое море, эти величайшие воины Тяньсиньского царства мгновенно узнали его. Темно-фиолетовый световой барьер был настолько плотным, что через него невозможно, даже пристально всматриваясь, разглядеть истинный цвет свечения барьера, покрывавшего Нитяня. Теперь они постепенно понимали этот факт, чувствуя через свое ментальное сознание, как духовная энергия Нитяня трансформировалась в разные формы. Энергия дерева, энергия пламени, звезда, звездная энергия, священная духовная энергия. Все находились в изумлении от увиденного, от того, что у Нитяня кроме его собственной духовной энергии существует еще 3 других, обладающих отличными друг от друга свойствами и атрибутами. Их завороженные взгляды на Нитяня внезапно наполнились страхами. Им стало казаться, что они четко что-то поняли. «Нитян, ты же не специализировался на других атрибутах, ведь не было никаких атрибутов». Ли Фань медленно разговаривал с удивленным видом. Воин без каких-либо атрибутов обладал искусством культивировать новые атрибуты. Различные искусства обращения с духовной энергией могут смешиваться, затем формировать прочную основу для него, помогая с легкостью противостоять демонической ауре. Тем не менее, искусство культивирования разных атрибутов требует очень много энергии и времени. Временные рамки могли быть огромными. Мы, человеческая раса, имеем ограниченную продолжительность жизни. Мы можем только прорвать значительную область сферы, чтобы получить дополнительное время. Пестрые атрибуты могут культивироваться частями, создавая все более сложные конструкции. Он сам выбрал такой сложный путь. С его долговечностью не было определенной уверенности, что он сможет дойти до конца. Имеющий волю, Ли Фань глубоко вздохнул. Он волновался за Нитина. Хорошо себе представляю сложившуюся ситуацию. Брат Ли, ты не должен быть настолько печальным. Разве у Нитина нет с собой жизненного плода? Фэн Ло утешил, жизненный плод может дать ему пару сотен лет долголетия. Эти добавленные годы могут помочь ему избежать неприятной ситуации, произошедшей с его мастером, позволив ему двигаться вперед по пути совершенствования. Я слышал о жизненном плоде, глаза Ли Фэна загорелись. Он кивнул, с твоими счастливыми словами, я надеюсь, что он смог избежать несчастья, произошедшего с его великим мастером, через этот жизненный плод. В это время Нитань, который работал со своим спиритическим морем, внезапно открыл глаза. Он колебался, прежде чем сказать: «Слушайте, вы все должны отойти от меня немного». Почему? Ли Фэн не мог понять причины. «Я хочу попробовать искусство, которое мой мастер передал мне. Посмотрите, смогу ли я полностью скрыться от демонической ауры или нет», — сказал Нитянь. Как только он закончил говорить, все интуитивно отошли. Когда они были в 5 метрах от Нитина, он выставил 2 ладони, обращенные друг к другу, во-первых, высвободив свое ментальное сознание. После этого его пальцы начали испускать многочисленные различные атрибуты спиритической энергии. Разные силы окружали его как центр, затем медленно рассеивались, формируя хаотические кручения магнитного поля. Как только магнитного образовалось магнитное поле, оно покрыло демоническую ауру. Будучи беспорядочно искаженным, казалось, что оно становится источником энергии, наполняемым изнутри этого вихревого магнитного поля. Нитянь выпустил его спиритический световой барьер и ощутил трансформацию хаотичного магнитного поля. Он заметил, что магнитное поле ведет одну за другой нити демонической ауры. В принципе, не было методов, чтобы подступить к нему. Он убрал световой барьер. Поскольку он не увеличивал свою спиритическую энергию, он позволил себе полностью подвергнуться воздействию запутанного магнитного поля. Он деликатно чувствовал, его поры были открыты. Он хотел посмотреть, сможет ли демоническая аура проникнуть вне него или нет. Удивительно, только светлые пятна энергии дерева, энергии пламени, духовной и ментальной энергии, исходящие из его тела, были способны собираться вокруг него. Демоническая аура, которая принадлежала демонам, а не ему, не могла достичь его при малейших усилиях. «Дядя Ли, мог бы я немного побеспокоить тебя?» – промолвил Нитянь. В это время воины Тяньсиньского царства все сосредоточились на окружих Нитина, которые сформировали 3-метровое эксцентричное магнитное поле. Они молча выпустили их ментальное сознание и приблизились к этому магнитному полю, но внезапно искривились. Их лица изменились. Они испугались внутри, затем взяли инициативу, чтобы встать подальше от Нитина. Казалось, что они волновались, что их затянет в это магнитное поле. Как только Ли Фань услышал его обещание, он немедленно подошел. Нитянь сделал несколько шагов навстречу к Ли Фану. Ему нужно было только слегка двинуться, и это магнитное поле естественно следовало за ним. Ли Фань, который был покрыт плотной демонической аурой, был окутан хаотическим магнитным полем. Демоническая аура была странным образом искажена под силой магнитного поля и быстро уничтожена, только от пятна до пятна можно было видеть темно-фиолетовые нити. Поскольку эти нити не принадлежали Нитину, они были подавлены хаотическим магнитным полем. Казалось, это заняло много времени, пока они все не смогли бы войти в тело Нитина. Удивительно. С хаотическим магнитным полем Нитину требовалось потратить впустую небольшое количество силы разных атрибутов, чтобы полностью разрушить демоническую ауру. «Я в порядке, все хорошо». Нитянь улыбнулся, глядя на всех, затем сказал: «Отныне, никому не стоит беспокоиться обо мне. И кроме того, ребята, больше не нужно заботиться обо мне. Эта демоническая аура теперь бесполезна для меня». «Нитянь, это тайное учение, которому тебя учил твой мастер?» — в шоке спросил Ли Фань. «Да», — ответил Нитянь. «Почему я не знал, что наша линьюньская община имела такие мистические духовные искусства?» — Ли Фань снова спрашивал. «Это, возможно, потому что наш учитель только сейчас осмыслил это искусство», — Нитянь вскользь ответил. Ли Фань сомневался. Он также чувствовал, что Нитянь лгал, но вокруг него было много людей из других общин и было бы некорректно при всех устраивать для Нитяня допрос. Какой мощный! Хун Цань из тюремного отдела смотрел на необычное магнитное поле. Когда демоническая аура была полностью искоренена, он похвалил: «Сеньору Цзи поистине необычный на небесах покидающих сферу. Сегодня, я всецело убедился. Неудивительно, что сеньору Цзи мог обучить трех учеников таким превосходным навыкам», — дополнил Чжоуи. «Хорошо, Нитянь, если ты в порядке, то давайте поспешим и продолжим», — твердо произнес Фэн Ло. «Да, конечно», — ответил Нитянь. После этого все снова направились к воротам общины крови. Нитянь, сформировавший магнитное поле, был еще более расслабленным в сравнении с другими воинами Тяньсиньского царства, потому что ему не нужно было беспокоиться, что вторгнется демоническая аура. Он даже мог отпустить его ментальное сознание и ощутить движение вокруг. Он не знал, как долго это будет продолжаться, но Ли Фань из общины Лин Юнь остановился и затем сказал: «Мне нехорошо. Мне нужно время восстановить мою спиритическую энергию. И я достиг своих пределов», — продолжил Чжоуи из тюремного отдела. Хун Цань и Фэн Ло отчаянно пытались удержаться. Им также требовалось время, чтобы восстановить их опустевшую спиритическую энергию. Если не дать времени, то при непрерывном истощении духовной энергии, в момент достижения общины крови, они могут не выдержать и первой же атаки. «Ах, ребята, так как вы не можете уже держаться, а ситуация в общине крови срочная, если вы не возражаете, могу ли я сам идти вперед?» — спросил Нитянь. Глава 202. Властелин всех миров. Глава 202. В секте крови. Огромная кровавая тень, плавающая высоко над Лицзин, все еще быстро поглощала кровь зверя из кровавых бассейнов, разбросанных по площади. У всех этих бассейнов уже виднелось дно. Между тем, многочисленные низкоуровневые аутсайдеры все еще пытались пробиться кровавый щит света, прилагая при этом максимум усилий. Демонический ци был настолько густым, что он почти смог принять жидкую форму, а в некоторых местах, где он врезался в светозащитный экран, уже раздавался треск. Видимо, демонический ци постепенно опускал щит. Все ученики культа под световым щитом нервно смотрели на кровь в бассейнах, так как каждый из них хорошо знал, что когда бассейны крови высохнут, гигантское облако крови немедленно потеряет свой источник энергии и защитный щит будет разваливаться вместе с ним. Если бы дело дошло до этого, бесчисленные низкоуровневые аутсайдеры, которые крутились вокруг них, обнажили бы свои вееры и когти и задавили бы их. Этого момента и ожидали Грот, Сара и другие четыре аутсайдера высокого уровня. «Я думаю, нам немного осталось». Глава культа Лицзин поняла, что у них кончается кровь зверя и что кровавая аура вокруг нее также постепенно рассеивается. Наконец, она не сдержалась и крикнула: «Свяжитесь с Юйтун еще раз и спросите, что там у них». «Принято». Шэнь Сю прищурилась и попыталась использовать секретную магию секты крови, чтобы снова связаться с Юйтун. Прошло некоторое время. Нахмурившись, Шэнь Сю покачала головой и сказала: «Нет ответа». Ли Цзин была удивлена. «Как так? Я тоже не знаю», — разочарованно ответила Шэнь Сю. «Малышка Тун знает, как правильно использовать жемчужину кровавого духа. Проще говоря, когда бы я произнесла заклинание, она смогла бы почувствовать это. Поскольку она не отвечает мне сейчас, есть только две возможные причины. Первая причина в том, что она в опасности и у нее нет времени ответить. Вторая причина означает, что у нее больше нет жемчужины крови». Обдумав пару секунд, Ли Цзин сказала: «Пока с ними костяной демон крови, эти низкоуровневые аутсайдеры не будут представлять для них угрозу. Между тем, все шесть высокоуровневых аутсайдера ждут момента, чтобы убить нас, поэтому маловероятно, чтобы они были в опасности. Это означает, что жемчужина кровавого духа вероятно потеряна. Это звучит не очень хорошо, распорядитель». Старейшина культа крови позвал Ли Цзин громким голосом: «У нас кончается кровь зверя». Ли Цзин и Шэнь Сю сразу же посмотрели на лужи крови вокруг площади и обнаружили, что действительно один из бассейнов был уже полностью пуст. Затем Ли Цзин подняла глаза и увидела, что гигантская тень крови уже заметно уменьшилась и, покрытый алым светом щит, который он создал над ними, также стал тонким и хрупким. В некоторых местах, где несколько гигантских аутсайдеров низкого уровня атаковали щит, уже виднелись трещины. «Черт возьми, мы теряем нашу защиту». Другие ученики культа крови сидели со скрещенными ногами и восстанавливали силы с помощью духовных камней. Увидев неблагоприятную ситуацию, все поднялись на ноги, вытащили свои духовные принадлежности и приготовились к битве. Грот, которого другие высокопоставленные аутсайдеры упоминали как лорда, также заметил огромное увядающее облако крови и сказал: «Наконец дело сдвинется с мертвой точки». Слабая, кровожадная улыбка появилась на его лице, когда он отдавал приказы своим пяти подчиненным: «Атакуйте сразу после падения щита. Положите конец их жалкому существованию. Считайте, уже сделано». Фиолетовые глаза Сары, женщины-аутсайдера, сияли от сильной ненависти. «Эти люди забрали наш дом и пленили наших людей, членов адского культа. Они даже истощают свою жизненную сущность, чтобы управлять своим великим заклинанием. Мы ждали возвращения в царство небесного пламени на протяжении веков. Давай убьем их». Яростное намерение убить можно было увидеть и в других четырех аутсайдерах высокого уровня, когда они потерли руки, ожидая момента для нападения. Хруст, звук острых инструментов, с треском наскочивших на грунтовую породу, эхом отдавался издалека. На горизонте появилось что-то значительно более крупное, нежели просто низкоуровневый аутсайдер. Эти был катящийся по земле демонический ци. Демон ци мог притуплять чувства людей, но не аутсайдеров. Поэтому Гроти и другие пять аутсайдеров высокого уровня услышали странный звук и немедленно повернулись, чтобы посмотреть на источник звука. «Это костяной гигант». Грот посмотрел на него и сказал: «Это невозможно». В этот момент на его красивом лице появилась мрачная гримаса. Он знал, что демонический ци здесь был очень густым. Он никогда не ожидал, что какой-нибудь человеческий воин ци сможет пройти за этот короткий промежуток времени к центру области, покрытой демонической цией, тем более Нитянь, которого он считал своим самым недостойным противником. По его оценке, Хуан Цань и другие специалисты стадии величайшего неба должны были прибыть сюда примерно через час. К тому времени, как они прибыли, битва между ними и культом крови могла уже закончиться. Даже если бы этого и не случилось, Ли Цзин все равно была бы серьезно ранена шестью аутсайдерами, что и означало бы скорый конец битвы. Он снова и снова производил расчеты, свой план он считал безупречным. Однако появление костяного демона крови говорило об обратном. Для него это оказалось неприятной новостью. «Распорядитель, вы слышали что-нибудь на?» Морщинистом лице Шэнь Сю можно было видеть волнение, она воскликнула: «Если мои рассуждения верны, то это скорее всего костяной демон крови, идущий к нам. Только его костлявые ноги могут издавать подобные звуки. Я не могу ошибаться. Это точно костяной демон крови». Ли Цзин глубоко вздохнула и сказала: «Вы правы, я запечатлел этот уникальный звук в моем сознании в тот день, когда я принял костяного демона крови обратно в нашу секту. Малышка Тун проделала хорошую работу. По правде говоря, я не ожидал, что они настолько пунктуальны, они пришли в самое подходящее время». С этими словами Ли Цзин сделала паузу, словно она что-то обдумывала. Спустя несколько секунд, кровавый лотом, на котором она сидела, внезапно поднялся в воздух. Кровавый щит света все еще можно некоторое время удерживать. «Все ученики, которые находятся на стадии величайшего неба или выше, идут со мной. Черпайте энергию из щита и убивайте как можно больше аутсайдеров. Все те, кто находится на более низких стадиях, останутся здесь. Демонический ци слишком силен для вас, вы не сможете противостоять ему». Как только она произнесла эти слова, лотос, который она сидела, заряжалась вперед. Она спокойно рванула сквозь щит. Увидев, как она рванула сквозь щит, Шэнь Сю и еще несколько человек поступили так же, вызывая при этом свои духовные принадлежности и испуская бурные потоки кровавой ауры. После этого некогда широкий щит начал стремительно таять. Все, кто остался в световом щите, были учениками малого неба и неба. «Кто там?» «Нитянь, ученик Ву Цзи», голос Ли Цзин распространился по всей территории бушующего демонического ци. Лотос, на котором она сидела, начал светиться невероятно ярко. Из потоков яркого света появился массивный кровавый крест, который незамедлительно начал стрелять. Спустя несколько мгновений, перед ней появились еще два гигантских креста и также начали стрелять по прямой, изрезав при этом дюжину низкоуровневых аутсайдеров на куски черновато-фиолетового мяса. Крики и вопли низкоуровневых аутсайдеров заполнили воздух сразу после того, как она произнесла имя Нитянь. Она осмелилась выйти из-за щита. Фыркнула Сара перед тем, как поднять свое фигуристое, аппетитное, одетое во все облегающее тело в воздух. Перемещающаяся область демонического ци внезапно сошла на одну точку и, вскоре оттуда появилась пугающая темная дыра. Темная дыра выглядела как широко раскрытый рот демона. Она также источала самые отвратительные запахи. Край дыры шевелился и расширялся, как будто он пытался что-то проглотить. В следующий момент три гигантских кристаллиц Зин, созданные ее духовной силой, были втянуты в яму и перемолоты на куски. Шэнь Сю и несколько других сектантов выскочили из-за щита и начали использовать кровавые заклинания, с легкостью уничтожая низкоуровневых аутсайдеров. Когда Шэнь Сю произнесла заклинание, из-под земли поднялась огромная сеть кровавых струн, создавая при этом звуки, позожие на движение горных пород. Невероятно острые струны мгновенно разрезали низкоуровневых аутсайдеров на куски. Эта сеть была одним из самых известных запрещенных техник кровавого культа, и именно поэтому Юй Тун передала ей знания о технике. «Лорд Грот, позвольте мне разобраться с этой женщиной. Вам просто нужно задержать хозяина костяного демона крови. Я считаю, что без костяного демона крови, который был призван специально для того, чтобы отвлечь меня, я запросто покончу с этой женщиной». «Да, я думаю о том же», — ответил Грот. «Займись этой дамочкой». В тот самый момент, когда костяной демон крови очистил путь, они заметили Нитянь. Окруженный собственным магнитным полем, он двигался в их сторону. Глава 203. Властелин всех миров. Глава 203. Остановка Нитянь. Демоническая ци в этой области была чрезмерно плотной, поэтому с его запасом энергии он едва ли мог разглядеть что-либо. Стоило ему задуматься, как семь звездных пятен, окутанных семью лучами псионического сознания, вылетели из семи отрывчатых звезд в его душе. Как глаза на небесах, они начали наблюдать за полем битвы. Моментом раньше Нитянь слышал зов Ли Цзин, но ее зов быстро сошел на нет из-за громогласного рева вражеских демонов. Первое, что он приказал небесным наблюдателям, это разделиться и найти источник голоса. Через один небесный глаз он обнаружил, что распорядитель культа крови, Ли Цзин, сидела на кроваво-красном лотосе, используя все секретные техники магов культа крови, чтобы убивать бесконечные волны аутсайдеров. В то же милая девушка-аутсайдер использовала заклинание и создала гигантскую черную дыру в воздухе, поглощавшую кровавые кресты, создаваемые Ли Цзин. Ему казалось, что девушка-аутсайдер была сравнима по силе с Ли Цзин, если не сильнее. Через другое небесное око он увидел, что Шэнь Сю создала огромную земную сеть и использовала ее острые словно бритвы нити, чтобы уничтожать как гигантских, так и низкоуровневых аутсайдеров вокруг нее. Другие умелые культисты также сопротивлялись наступлению аутсайдеров. Они усердно размахивали своими ритуальными принадлежностями, их кроваво-красные лучи с легкостью уничтожали аутсайдеров. Небесные глаза позволили Нитянь определить их количество энергии с первого взгляда. Все они были экспертами стадии великих небес или мира. Однако поток низкоуровневых аутсайдеров стремился на них со всех сторон. Казалось, они не имели понятия слова «страх». Они безумно ненавидели последователей культа крови и продолжали наступление под командованием Грота. Видимо, гибель этих низкоуровневых аутсайдеров была ему абсолютно безразлична. Наблюдая, как культисты крошат низкоуровневых аутсайдеров на куски, он думал, что у него еще много пушечного мяса для того, чтобы отравить его на верную смерть. Стоило ему только взмахнуть рукой, как сразу же четыре высокоуровневых аутсайдера бросились к Шэнь Сю, а остальные четверо моментально исчезли куда-то. Как только они сделали это, незаметный демонический ци начал течь быстрее и яростнее. С неба начал падать яркие фиолетовые крапинки. В тот момент, когда эти крапинки соприкоснулись с низкоуровневыми аутсайдерами, их боевой дух моментально возрос, они моментально рассвирепели. На сектантов этот фиолетовый дождь имел обратное воздействие. Они начали кричать в отчаянии, их духовная сила, обеспечивающая им защиту, начала рассеиваться. Затем, когда демоническая ци поглотила их и вошла в их тела, они впали в состояние полного уныния, а их глаза постепенно стали фиолетовыми. Все те, кто потерял защиту своих духовных силовых щитов, быстро утонули и потеряли свою боевую мощь, но более ужасно то, что некоторые из них могли стать проблемой для союзников, так как они поглотили слишком много демонической ци. Не более чем через несколько секунд Нитянь заметил, что шесть воинов стадии великих небес теряют свою защиту. Хоть они и убили немало низкоуровневых аутсайдеров, но их все еще оставалось слишком много, и поэтому потеря нескольких десятков не была для них большой проблемой. Неудивительно, что они могли только охранять свою территорию и защищаться. Учитывая их силу, они не могут иметь дело с такой большой армией аутсайдеров. Нитянь быстро осознал разницу в силе двух сражающихся сторон. Без колебаний он использовал небесный взгляд, чтобы зафиксировать цель. Это был низкоуровневый аутсайдер, который был примерно в 10 метров в высоту, черно-фиолетового цвета с головы до ног, и из его рта росли острые клыки. Он преследовал воина стадии Великого Неба, который бежал от лица смерти и при этом постоянно спотыкался. «Вперед!» — приказал Нитянь. По его приказу, костяной демон крови, стоявший рядом с ним, двинулся прямо к ним, словно он был непоколебимой скалой. Его тело источало сильную ауру крови, омрачая низкоуровневых аутсайдеров и укрепляя дух последователей культа крови. Словно красная вспышка, луч кровавого света пронесся по воздуху и насквозь пробил череп аутсайдера. У аутсайдера даже не было времени понять что-либо, так он был моментально убит выстрелом костяного демона крови. При жизни, костяной демон крови обладал 8-м уровнем кровавой силы. Несмотря на то, что теперь он был демоном крови, он все еще обладал силой крови на 7-м уровне, не слабее Ли Цзин. Убийство такого низкоуровневого аутсайдера, обладавшего всего лишь 4-м уровнем кровавой силы, было для него проще простого. Хруст. Когда костяной демон крови продолжал двигаться вперед, его гигантские ноги, сделанные из острых костей, глубоко врезались в землю, оставляя за собой линию огромных дыр. Он шел со стороны мертвого аутсайдера и, используя только свою псионную силу, заставил кровь из тела аутсайдера вырваться наружу и завихриться в воздухе. Затем, когда кровь пролилась на него, его серовато-коричневые кости начали проявлять таинственный слабый блеск. Поглотив кровь аутсайдера, он начал пульсировать с еще более страшной кровавой аурой ци. Все последователи кровавого культа почувствовали трепет, увидев эту сцену. Многие ученики секты крови не могли не воскликнуть. Заклинание поглощения крови. Этот костяной демон крови фактически овладел заклинанием поглощения крови. Он может поглощать энергию из крови своих павших врагов. Я не могу поверить, что после превращения в демона крови, этот костяной гигант овладел 8-м уровнем силы и стал настолько могущественным. Даже Шэнь Сю, которая также участвовала в процессе поглощения, была поражена его мощью. Так держать. Как только небесные глаза Нитяня зафиксировали другую цель, костяной демон крови бросился вперед. Поскольку костяной демон крови размахивал острыми как бритвы руками, то уничтожение низкоуровневых аутсайдеров не составляло для него никаких проблем. Он разрезал их словно кусочки черно-фиолетового тофу. Через какое-то время он захватит низкоуровневого аутсайдера и голыми руками разорвет его на части. Во время сражения он не забывал использовать заклинание поглощения крови, чтобы собирать кровь аутсайдеров и затем выливать ее на свое серовато-коричневое тело. Кровь, казалось, обеспечивала его тело бесконечной энергией и силой. Мало того, что Нитянь не обнаружил никаких потерь энергии от этого, он даже обнаружил, что его энергия ци и кровь становится все сильнее и сильнее. Казалось, что пока он продолжает убивать аутсайдеров и обливать себя их кровью, он может сражаться бесконечно долго и даже стать сильнее. Но Нитянь беспокоился по поводу расходов его расходов жизненной энергии. В конце концов, кровь, которой она наполняла сердце костяного демона крови, обладала ограниченным количеством жизненной энергии. Из-за того, что он был невероятно силен, каждое его движение расходовало огромную жизненную энергию. Как только у него закончится энергия, он снова уснет. Пока Нитянь размышлял о проблемах, Грот, самый высокопоставленный аутсайдер, шел прямо навстречу Нитяню. Грот видел, что костяной демон крови становится чуточку сильнее после каждого убийства, поэтому он решил, что не сможет остановить его в одиночку. Поэтому он решил, что самым мудрым шагом было бы убить его хозяина. Нитянь, как только бы Нитянь был мертв, костяной демон крови должен был побежать и начать массово убивать всех в поле зрения. Воины Ци из кровавого культа тоже бы стали мишенью для демона. Насмешливо глядя на Нитянь, его лицо исказилось жестокой улыбкой. «Раньше у тебя были люди, чтобы тебя защищать, но теперь ты совсем один. Ты действительно не должен был приходить один. Судя по твоей энергии и силе Ци, я с легкостью раздавлю тебя, насекомое. Тогда костяной демон крови больше не будет препятствием». После этих слов, Грот исказился фиолетовым светом и набросился прямо на Нитянь. Глава 204. Властелин всех миров. Глава 204. Ли Цзин, распорядитель кровавого культа, все время обращала внимание на Нитянь, так как она знала, что способность Нитянь контролировать костяного демона крови определит исход битвы. После того, как Ли Цзин узнала, что костяным демоном крови, который с такой легкостью расправлялся с низкоуровневыми аутсайдерами, управлял не Тянь, она начала уважать его еще сильнее. Как только она видела Гроте, который уже готовился нанести удар, Ли Цзин немедленно обдумала план действия и сказала: «Старшая сестра Шен, иди и защити Ни Тянь». Услышав приказ Ли Цзин, Шэнь Сю, которая в тот момент использовала свою земляную сеть для убийства ближайших аутсайдеров, также осознала необходимость этих действий. Она сразу же решила оттолкнуть низкоуровневых аутсайдеров и поспешить прямо к Ни Тянь так быстро, как только могла. В этот момент высокоуровневый мужчина-аутсайдер вышел из толпы низкоуровневых аутсайдеров и заблокировал путь Шэнь Сю. «Для начала тебе придется сразиться со мной». Грот издал громкий визг, и десятки низкоуровневых аутсайдеров мгновенно бросились и окружили район, в котором стояли Гроте и Ни Тянь. По-видимому, эти низкоуровневые аутсайдеры находились там для того, чтобы остановить тех, кто намеревался прийти на помощь Ни Тянь. Их было слишком много. Несмотря на то, что костяного демона крови было невозможно остановить, для него оказалось почти невозможным прикончить такое количество низкоуровневых аутсайдеров. Тем не менее, Гроте был уверен, что он сможет убить Ни Тянь, пока костяной демон крови был занят толпой. «Черт!» – беспокойно сказала Шэнь Сю. Она хотела призвать на помощь других высокопоставленных воинов Ция из культа крови, чтобы помочь Ни Тянь. Тем не менее, она понимала, что с таким количеством низкоуровневых аутсайдеров, которые стоят между ней и Ни Тянь, поэтому ее спутники, вероятно, не смогут пройти через линию обороны. Как только бы Ни Тянь умер, костяной демон крови немедленно бы вышел из-под контроля и напал как на посторонних, так и последователей культа крови. Если это случится, грозное оружие, за счет которого они собирались победить, может стать последним гвоздем в крышке гроба культа. Сердце Шэнь Сю горело от беспокойства, однако она не могла ничего предпринять, она могла только смотреть, как Гроте, лорд аутсайдеров, подходил все ближе к Ни Тянь. Из-за потребления различных типов энергии, хаотическое магнитное поле вокруг Ни Тянь уже сократилось до двухметрового диапазона, и со временем оно только продолжало уменьшаться. Вскоре оно должно было исчезнуть совсем. Первоначально Ни Тянь планировал призывать различные типы энергии, чтобы снова расширить магнитное поле, но теперь, когда Грот приближался к нему, у него больше не оставалось времени на это. Он помнил, насколько опасен был Гроте, поскольку он одновременно сражался с такими мастерами, как Хун Цань, Ли Фань, Фэн Ло. Он с легкостью сумел убить двух мастеров стадии неба, поэтому у Хун Цань и других мастеров не оставалось другого выбора, кроме как защищаться. Согласно оценке Ни Тянь, теперь, когда Гроте был окружен еще более плотным демоническим ци, его сила была бы равна любому из поздних мастеров этапа Великого Неба, если не сильнее. Он рассматривал противников подобного уровня силы во время испытания Небесных Врат. Тем не менее, каждый раз он был вынужден использовать жемчужины ледяных зарядов и духовные талисманы, которые дал ему его мастер, плюс объединиться с последователями других семи культов. Несмотря на это, победа в испытании далась ему с трудом. Теперь, когда он израсходовал все свои мощные приемы как для нападения, так и для защиты, ему пришлось бы несладко. Необходимость сражаться против толпы врагов в одиночку не оставляла ему шансов на победу. С другой стороны, пройдя столь долгий путь через демонический ци, он уже поглотил достаточно большое количество духовной энергии для своего духовного моря. По его оценке, у него оставалось только 50% от его полной силы. Он даже не был уверен в том, что он смог бы победить Гроте при полноценном использовании всех своих сил. Видя, как приближается Гроте, Ни Тянь испытал оцепенение, а также внезапный приступ беспомощности и отчаяния. Гроте внезапно остановился. Стоя в 10 метрах от Ни Тянь, он указал на него саблей и сказал: «Магнитное поле вокруг вас – довольно интересная вещица. Оно даже может сдержать демоническую ци». На самом деле Гроте тайно убеждал себя быть очень внимательным, поскольку он видел, что Ни Тянь прибыл намного раньше, чем ожидалось. Он очень хорошо знал, что все, кто собирался защитить Ни Тянь, были намного сильнее, но при этом никто из них так и не добрался до этого места, только Ни Тянь. Это доказало уникальность Ни Тянь. Он знал, что в нем было нечто особенное, ведь он был способен оставаться целым и невредимым на территории разлива демонической ци. Поэтому он тайно отправил свое воплощение, чтобы оценить его сразу, как только он появился. Однако, как только его воплощение приблизилось к Ни Тянь, оно было искажено и отрезано от него. Только тогда он понял, что странное магнитное поле – это именно то, что защищало Нитянь. Осознавая проблему, он не ввязывался в открытый бой, а предпочел проверять магнитное поле ударами сабли с безопасного расстояния. Свист. Сабля внезапно вылетела из руки Гроти и просвистела в сторону Нитянь. Пока она летела по воздуху, бурлящая демоническая ци зарядила саблю, превратив ее в зловещего дьявола, который, раскрыв свою зубастую пасть, рванул на Нитянь. Нитянь не видел ничего подобного этой сабле, поскольку он только увидел, как сабля превратилась в живого дьявола. Казалось, что эту саблю создал какой-то ужасный дьявол с помощью некой мистической техники, поскольку Нитянь лицезрел на ней создание из плоти и крови, он даже мог обнаружить душевную ауру. Он глядел на него всеми семью небесными глазами и понимал, что это больше, чем просто орудие убийства, это настоящий демон. Между тем, осажденный со всех сторон подавляющим демоническим ци, магнитное поле уже проявляло признаки истощения энергии. Трудная ситуация заставила Нитянь дышать тяжело. Он был охвачен разрушительным чувством и думал, что ужасный дьявол может во мгновение разорвать его тело на куски. Бах, бах, бах. Его сердце начинало стучать все быстрее и быстрее, его жизни грозила опасность. Вдруг он вспомнил. Броня драконьего пламени. Он больше не боялся обличить броню драконьего пламени, поэтому дабы спасти свою жизнь он решает использовать ее. Будучи давно неиспользованным, доспех драконьего пламени усилил струны кристалла земли, которые он собрал воедино и использовал их энергию для заштопать собственные повреждения. Нитянь уже ощутил, что энергия росла по мере пробуждения доспеха драконьего пламени. Как только он призвал доспех пламенного дракона, доспех моментально вылетел из его запястья. Броня драконьего пламени взмыла ввыси, словно солнце, которое излучало бесконечный поток света и тепла на ближайшую землю. Нашпигованная пылающим жаром броня сжигала всех живых в пепел. Доспех даже не дожидался приказа Нитяни и начал заряжаться по области демонического ци. В мгновение ока он влетел в зловещего дьявола, созданного сочетанием сабли и демонического ци. Дьявол почувствовал, как солнце пробило здоровую дыру в его теле, так как пламя, которое могло уничтожить небеса и испепелить землю, начало гореть внутри него, издавая при этом громкий треск. Огромный демон начал таять под давлением жара тысячи солнц. Ли Цзин, Шэнь Сю и другие влиятельные личности культа крови не могли не воскликнуть при виде доспеха драконьего пламени, сокровища уровня духовного перенаправления. Они просто не могли поверить собственным глазам. Больше всех была поражена Ли Цзин. Она знала, что этой техникой обладал лишь один человек, мастер Цзи. Тем не менее, это была другая горящая броня. Это означало, что владельцем этой брони был никто иной, как Нитянь. Все присутствующие были ошеломлены фактом того, что столь молодой мастер владел такой сложной техникой. Вероятно, они никогда бы не встретили подобного во всем царстве небесного пламени. Будучи крайне изумленной от увиденного, она наконец решила больше не беспокоиться о безопасности Нитянь. Глава 205. Властелин всех миров. Глава 205. Ли Цзин имела четкое представление о силе Гроти. Судя по всему, он в одиночку обладал силой пятого уровня крови. Однако, поскольку чрезвычайно насыщенная демоническая ци захлестнула все ближайшие территории, он стал сильнее, теперь он казался сильнее, чем воины стадии Великого Неба. Фактически, его настоящая сила была именно такой, как у воинов стадии Великого Неба. Дело в том, что способности воинов ци были подавлены демонической ци, в то время как способности Гроти были усилены. Тем не менее, воин стадии Малого Неба, Нитянь, был явно не настолько силен, как Гроти, и было бы странно, если бы убийство Нитянь вызвало какие-либо трудности для Гроти. Вот поэтому она и беспокоилась о безопасности Нитянь. Она успокоилась с момента появления доспеха драконьего пламени. В конце концов, он обладал сокровищем уровня духовного перенаправления, а это значительно сократило бы разрыв между двумя сторонами конфликта. Она была уверена в силе доспеха. Гроти наконец должен был встретить равного по силе соперника. Поэтому она почувствовала легкое облегчение и сосредоточила все свое внимание на девушке-аутсайдере, Саре. Бах, бах. Доспех драконьего пламени продолжал гореть и выделять энергию, испепелявшую все, начиная небосводом и заканчивая почвой. Дьявол, созданный сочетанием сабли и демонической ци, не мог противостоять разрушительной силе огня и продолжал таять. Спустя несколько мгновений дьявол вновь обнял форму широкой сабли. Только теперь сабля стала темной и безжизненной, Предыдущее фиолетовое свечение было выжжено пламенем доспеха драконьего пламени. Некогда привлекательное лицо Гроти выглядело очень мрачным. Его пурпурные глаза были полны отрицания. Он пытался определить силу доспеха драконьего пламени. Пока он размышлял, Сара, которая сражалась с Лицзин, крикнула ему: «Будь осторожен, это сокровище духовного перенаправления». Сокровище духовного перенаправления. Гроти был ошеломлен. В этот момент Нитянь наконец нашел возможность призвать достаточное количество энергии для восстановления магнитного поля. Он расширить поле до 5-метрового радиуса. Бзынь. Доспех драконьего пламени внезапно врезался в саблю Гроти. Сабля испустила крик, на который были способны только аутсайдеры, а затем стремительно полетела обратно в Гроти. Гроти протянул руку и схватил ее. Еще за пару мгновений до этого момента его странный взгляд сфокусировался Нитянь. Зззлаа. В то же время из суставов костяного демона крови вырвались многочисленные алые лучи света и, словно здоровенные копья пронзающие сталь, они начали пронзать толпы низкоуровневых аутсайдеров, превращая поле боя в месиво. Таким образом костяной демон крови убил более дюжины низкоуровневых аутсайдеров, которые собирались вокруг Нитяня и Гроти, закрывая их от остальных. Следуя приказам Нитяня, 30-метровый костяной демон крови не жалел энергии и убивал низкоуровневых аутсайдеров, пытаясь прорвать блокаду. Время от времени он использовал заклинание поглощения крови, тем самым собирая и вливая в себя густую фиолетовую кровь аутсайдеров с их мертвых тел. Каждая кость, по которой текла аутсайдерская кровь, казалось, превращалась в губку, жадно всасывавшую энергию. Костяной демон крови поглощал все больше и больше аутсайдерской крови. Его сила росла невероятно быстро, вскоре она должна была быть на максимуме. Из-за сильных колебаний энергии, производимых костяным демоном крови, даже Сара начала беспокоиться о ситуации. Первоначально она была уверена, что сможет одержать верх, так как она полагала, что превратившись в демона крови, сила костяного гиганта в какой-то мере будет ослаблена. Однако теперь, когда она оказалась в битве с Лицзин и не смогла остановить костяного демона крови, он уже стал настолько силен, что она уже даже не была уверена в победе. Продолжая отслеживать ауру костяного демона крови, беспокойство Сары росло все сильнее и сильнее. «Ваше высочество, вы должны как можно скорее прикончить этого мальчишку. Сила костяного гиганта постоянно растет. Если это продолжится, то он вскоре сможет восстановить свой первоначальный уровень силы. Как только он восстановит свой 8-й уровень силы крови, я боюсь, что даже я не смогу победить его. Я даже не думаю, что смогу победить его сейчас, когда его первоначальная сила все еще не восстановлена». Конечно, она не могла не посоветовать Гроти убить Нитяня как можно скорее. Необходимо было остановить прирост силы костяного демона крови. Хаймэмэм с безразличием пробормотал Гроти: «Не учи меня действовать». В этот момент он потерял самообладание. На его место пришли гнев и нетерпеливость. Он допустил огромное количество ошибок. Он не смог правильно оценить силу и изобретательность Нитяня, не смог правильно предугадать время его прибытия. Он даже не смог убить Нитяна в тот момент, когда он был абсолютно один. Фактически, в тот момент, когда Нитяну на помощь прибыло сокровище уровня перенаправления души, то не только его попытка убить его оказалась напрасной, но и его сабля не нанесла никакого серьезного урона. С этими мыслями Гроти больше не мог оставаться спокойным и в конечном итоге взбесился. «Убейте его!» — со всей силы прокричал Гроти. Услышав его команду, низкоуровневые аутсайдеры, воюющие с последователями культа крови, немедленно остановились. Все они с воплями набросились на Нитяня. Зацикленный на быстром убийстве Нитянь, Гроти вытащил маленький круглый предмет, похожий на глазное яблоко демона. Как только он достал эту вещь, таинственное колебание духовной энергии распространилось во всех направлениях, охватывая весь культ крови. «Восстаньте, слуги мои!» Воины культа крови, которых окутала энергия демонического ци, активизировались. Как только духовная аура распространилась, их безжизненные блеклые зрачки начали светиться фиолетовым. Их бледная кожа также постепенно утратила свой первоначальный цвет и приобрела черновато-фиолетовый оттенок, который был таким же, как у низкоуровневых аутсайдеров. Один за другим, они все испускали безумные вопли и бросались в сторону Нитяня. Казалось, что Нитянь — единственное, что они могли видеть. Черт возьми, благодаря навыку небесного зрения Нитянь получал всю информацию о происходящем. Он знал о нападающих на него низкоуровневых аутсайдерах, он также видел и одержимых воинов ци. Он понял, что Гроти начал воспринимать его на полном серьезе и что он был намерен незамедлительно убить его. Это было единственное объяснение тому, что все низкоуровневые аутсайдеры и одержимые бросились к нему одному. В этот момент он понял, что давление, оказанное на него, вполне соизмеримо с давлением на Лицзин и Шэньсю. Никто из мастеров земного уровня силы не сталкивался с подобным давлением. Они все одержимы. В этот момент Гроти внезапно откинул голову назад и начал издавать протяжный вой. Внезапно он начал энергично напевать странную горловую мелодию, словно таким образом он пытался пробудить всю свою силу крови. Пока Нитянь ошеломленно наблюдал за ним, Гроти начал стремительно преобразовываться. Изначально Гроти был обычного роста, только на пару сантиметров выше обычного мужчины. Однако, Нитянь мог лицезреть, как тело Гроти стремительно обретает телосложение низкоуровневого аутсайдера. Глава 206. Властелин всех миров. Глава 206. Гроти, который был изначально 2 метра в высоту, начал стремительно меняться и увеличиваться в размерах. Густая энергия демонического ци начала впитываться в его тело, будто бы помогая ему увеличиваться. Демонизация – одно из умений, подвластных лишь аутсайдерам высокого уровня. Поэтому, демонизация для него была закончена за пару секунд. Теперь, когда процесс был завершен, он стал более 3 метров в высоту и имел выпуклые мышцы по всему телу, которые, казалось, были полны невообразимой силы. Изогнутые рога и хвост также значительно увеличились в размерах. На незащищенных броней участках тела выросла черная чешуя, наблюдая, как яростная демоническая энергия распространяется вокруг тела Гроти. Нитянь удивился все сильнее и сильнее. Через 7 небесных глаз он увидел все изменения, которые произошли с телом Гроти. У него было предчувствие того, что сила Гроти выросла в невероятных масштабах. Раньше он сравнивал силу Гроти с силой продвинутого мастера степени Великих Небес, но после серии поразительных перемен он начал считать Гроти равным по силе земному воину Ци. Плюх! Гроти выплюнул большое количество фиолетовой крови. Его некогда привлекательное лицо теперь выглядело зловеще. Оно покрылось крупными упругими венами. Вжух! Именно в этот момент доспех драконьего пламени заметил неблагоприятную для Нитяня ситуацию и быстро полетел обратно. Пучки бушующего огня вырывались из доспеха драконьего пламени, распространяясь при этом за магнитное поле Нитяня. Они были очень лист чистого пламени. Пламенный лист постепенно приобретал полноценную форму пылающего щита. Небольшой плазменный сгусток вылетел прямо из доспеха драконьего пламени. При первой же возможности Нитянь поймал этот сгусток. Прищурившись, он пытался понять, что это такое, но при этом он не терял бдительности и следил за Гроти. Он знал, что это должно быть послание души доспеха драконьего пламени. Несмотря на то, что сообщение было бессловесным, Нитянь довольно быстро понял намерение доспеха. Он вынудил его усилить поток пламени внутри своего тела. Он хотел использовать циркулирующую энергию огня для борьбы с врагом. Казалось, это был единственный способ, с помощью которого он сможет продемонстрировать всю мощь доспеха драконьего пламени. Следовательно, он так и поступил. Энергия пламени бурлила внутри его духовной чакры с такой силой, что могла быть сравнима с целым водоворотом или вихрем. Теперь он черпал энергию только из этого вихря. Вскоре энергия огня заполонила каждую клеточку его тела, из-за чего его кожа каким-то образом окрасилась кроваво-красным цветом. Ему казалось, что его связь с доспехом значительно выросла. Нитянь, этот высокоуровневый аутсайдер прошел процесс с демонизацией, а это значит, что он пробудил свою изначальную силу. Крикнула ему издалека Шэньсю, старейшина культа крови, призывая его быть осторожным. Ух! В этот момент волна низкоуровневых аутсайдеров двинулась в сторону Нитяня. С ними также двигались и одержимые последователи культа крови, которые уже стали полностью фиолетовыми. По-видимому, их единственной целью был Нитянь. Вжух, вжух. Один за другим из доспеха драконьего пламени вырывались гигантские столбы пламени и, как только пламя настигало низкоуровневых аутсайдеров, оно превращало их в огненных драконов. Обнажая свои острые когти, огненные драконы устремлялись в волну низкоуровневых аутсайдеров. После того, как их касались драконы, они моментально воспламенялись. Издавая ужасные вопли, они использовали все свои последние силы для борьбы с всепоглощающим пламенем. Один за другим они падали на землю и умирали. Их черно-фиолетовая кожа плавилась и отходила от костей. Доспех драконьего пламени испустил еще несколько огненных вспышек для того, чтобы разделаться с одержимыми. Нитянь наконец-то увидел всю мощь доспеха драконьего пламени. На самом деле он даже не двигался, ему приходилось только стрелять фаерболами, которые впоследствии превращались в разрушительных огненных драконов. Ему даже удалось остановить всех наступающих низкоуровневых аутсайдеров и одержимых воинов ЦИ. Тем не менее, такое безостановочное использование доспеха могло оказаться слишком затратным, даже для доспеха драконьего пламени. Казалось, что даже лорд аутсайдеров, Гроти, также смог понять, что для убийства Нитиня будет мало одних лишь низкоуровневых аутсайдеров и одержимых сектантов культа крови, ведь Нитянь владел таким мощным сокращем. В то время как аутсайдеры низкого уровня атаковали Нитиня, Гроти спрятался в невероятно плотном сгустке демонической ЦИ, из-за чего это было больше похоже на шары с черной водой, поражающий чрезвычайно странными колебаниями энергии. Даже с помощью небесного зрения Нитянь не смог разглядеть Гроти внутри этого сгустка. Он мог отчетливо видеть необычный сгусток демонической ЦИ, подплывающие все ближе и ближе к нему. Доспех драконьего пламени заметил приближающийся в их сторону сгусток демонической ЦИ, из-за чего доспех незамедлительно выпустил столб огня значительно сильнее предыдущего. Однако, вместо того чтобы взорваться, сгусток демонической ЦИ распался на 9 маленьких сгустков, хотя пульсирующая внутри них энергия совсем не ослабла. Как бы ни хотелось Нитиню, он не смог узнать, в каком из этих сгустков прятался Гроти. Это также относилось и к гигантскому столбу пламени, поэтому он выбрал один из сгустков демонической ЦИ и поразил его. Сгусток взорвался и превратился в облако черного дыма. Тем не менее, вскоре он восстановил свою первоначальную форму и снова поплыл к Нитиню. Сгустки летели неравномерно, но верно. Все они преследовали одну и ту же цель – Нитянь. Доспех драконьего пламени стрелял по сгусткам демонической ЦИ, но каждый раз, когда пламя было близко, они успевали менять свои позиции. Выстрел за выстрелом, они прятались за спинами низкоуровневых аутсайдеров и одержимых воинов ЦИ. Жертвуя этими второстепенными воинами, они каждый раз избегали атаки доспеха драконьего пламени. Вскоре все 9 сгустков достигли плавающего щита пламени и взорвались один за другим, создавая при этом громогласные звуки. Бесчисленные темные пятна разлетелись во все стороны и быстро заполнили щит пламени, окрашивая его странным фиолетовым цветом. Как только это произошло, появился Гроти и с легкостью прошел сквозь слой пламени прямо за магнитное поле Нитиня. Однако как только он вошел, его ужасающее лицо исказилось еще более страшными гримасами. Он понял, что внутри магнитного поля на него воздействует некая необычная сила. Он знал, что внутри магнитного поля его силы были значительно ослаблены. Несмотря на это, он был уверен, что он сможет спокойно убить Нитиня. С этими мыслями он немедленно бросился в атаку. Глава 207. Гроти издалека указал на Нитиня. Властелин всех миров. Глава 207. Различные типы энергии смешивались в хаотичном движении внутри магнитного поля. Демоническая ЦИ также попала в магнитное поле, постепенно искажаясь и превращаясь в фиолетовые пучки света, рассеянные далеко от Нитиня, на краю магнитного поля. Однако, как только Гроти указал на него, все маленькие фиолетовые пучки начали движение, словно подвластные какой-то неизвестной силе. Ившаша, ившаша. Они мгновенно вылетели из магнитного поля и направились на поднятый палец Гроти. Похоже, они таким образом укрепляли палец, превращая его в острую бритву. По мере того, как маленькие пучки собирались вокруг пальца, они постепенно превращались в фиолетовый шар света размером с кулак. Внезапно от этого шара начали исходить сильные колебания энергии. Несравненно густая демоническая ЦИ была подвластна неизвестной силе, поскольку она с безумной скоростью вливалась сквозь пламенный щит прямо внутрь магнитного поля, а затем превращалась в еще более мелкие пучки фиолетового света. Все эти пучки света летели к фиолетовому шару вокруг пальца Гроти. Довольно быстро, шар размером с кулак увеличился до шара размером с человеческую голову. Тьфу! Гроти плюнул кровью прямо в сторону фиолетового шара света. В тот момент, когда его кровь соприкоснулась с шаром света, весь шар начал излучать черный свет. Похоже, что этот черный свет обладал бесконечной силой, поскольку он моментально распространился и окрасил все вокруг себя в черный, даже магнитное поле Нитиня. Казалось, он поглощал весь дневной свет. В глазах Нитиня весь мир стал черным. Он даже не видел собственных рук, тем более он не видел Гроти. Все, что он мог видеть, это пучок фиолетового света, плавающий неподалеку от него. Казалось, что даже энергия внутри магнитного поля была охвачена бесконечной тьмой, так как теперь различные типы энергии внутри магнитного поля не могли взаимодействовать друг с другом. «Изначальная сила, вечная ночь», — презрительно сказал Гроти. Огромная сила, исходившая от самого Гроти, создала черный занавес, поглотивший все вокруг, включая магнитное поле Нитяня радиусом 50 метров. Старейшины Ли Цзин и Шэнь Сю, а также многие другие последователи культа крови наблюдали пугающе мощную магию. С того места, где они стояли, они не могли разглядеть ни Нитяня, ни Гроти. Тьма окутала их полностью, как казалось, она поглощала весь дневной свет. В попытках разузнать что-либо с помощью своих воплощений, они почувствовали досаду, поскольку сквозь эту мистическую энергию они ничего не смогли разглядеть. Ли Цзин колебалась. В конце концов, она хорошо разбиралась в способностях аутсайдерских демонов, поскольку она является распорядителем культа крови. Вообще, непревзойденные силы предков можно было унаследовать. Чем мощнее был аутсайдер при жизни, тем сильнее становились его потомки. Тот факт, что Сара и другие высокоуровневые аутсайдеры называли Гроти своим лордом, означал, что родители Гроти должны были быть могущественными и высокопоставленными аутсайдерами и, следовательно, принадлежавшая им сила, вероятно, тоже была очень необычной и мощной. Несмотря на то, что Гроти был еще молод и не слишком силен, его уровень родовой силы должно быть превосходит других высокоуровневых аутсайдеров. По мере того, как он становился сильнее, он постепенно пробуждал свою родовую силу, приобретая при этом больше способностей. Если бы он мог развить свою родовую силу до 8 или 9 уровня, то он, вероятно, стал бы верховным владыкой всех аутсайдеров. С этими мыслями Ли Цзин снова начала беспокоиться о безопасности Нитяня. Она опасалась, что пробужденный Гроти будет обладать достаточной для убийства Нитяня силой. В это время костяной демон крови все еще прорывался сквозь толпы низкоуровневых аутсайдеров. Здесь было где-то около 400 низкоуровневых аутсайдеров. Он смог убить почти четверть из них. Тем не менее, толпы бесстрашных низкоуровневых аутсайдеров все еще не ведали никакого страха смерти. По-видимому, их единственная цель состояла в том, чтобы задержать костяного демона крови, остановить его, чтобы он не смог прийти на помощь Нитяню в нужный момент. С другой стороны, доспех драконьего пламени все еще продолжал стрелять мощными стабами пламени, сжигая многочисленных низкоуровневых аутсайдеров живьем. Как бы то ни было, только закаленные боем мастера огненной брони могли продемонстрировать всю ее мощь. Нитянь все еще был далек от такого уровня мастерства, поэтому он едва ли мог управлять доспехом драконьего пламени. Из-за этого броня выполнит лишь ограниченный спектр задач. Например, создание пламенного щита и испепеление толп низкоуровневых аутсайдеров. Если бы Нитянь хотел показать всю свою мощь, ему пришлось бы надеть пламенную броню и действительно связать свою силу огня и души вместе. К сожалению, Нитянь был только на стадии малого неба и, таким образом, он даже не был достаточно силен, чтобы носить этот доспех. По мере того, как фиолетовый шар Гроти становился все больше и сильнее, хаотическое магнитное поле Нитяня постепенно теряло свой эффект. Нитянь не видел ничего, кроме фиолетового шара, однако вскоре он выяснил, что глядя на этот шар, его глаза начинают болеть и слезиться. Таинственная сущность внутри фиолетового шара звала его. Глубокий голос сказал ему не избегать встречи с шаром и идти к нему. Бах! Он медленно шагал в сторону фиолетового шара, зов становился все более непреодолимым. Тем не менее, у него было странное чувство. Ему казалось, что стоило ему только подойти и коснуться его, он умрет. Поскольку это чувство становилось все более и более сильным, он делал все возможное, чтобы контролировать себя. Однако он обнаружил, что он мог только замедлить шаги, но не мог остановиться. Бух! Еще один шаг. Он стал еще на один шаг ближе к единственному источнику света в бесконечной тьме. После этого шага он полностью потерял контроль над своим телом и то, что он хотел сделать, было просто бессмыслицей. Полностью опустошенный, он знал, что ему нужно было сделать еще два шага, чтобы достичь фиолетового шара света, а затем его поглотит бесконечная тьма. Только тогда он бы почувствовал сладкий вкус смерти и вечный покой. Несмотря на то, что Нитянь считал себя достаточно волевым человеком, в этот момент его воля была полностью сломалена, он решил просто сдаться. Однако, в этот момент его сердцебиение внезапно ускорилось в несколько раз, и он, казалось, мгновенно восстановил свой ясный рассудок. В тот момент он почувствовал, что его душа внезапно разгорелась и теперь он мог видеть 7 раздробленных звезд, которые висели высоко в небе его души, излучая невероятно яркий свет. Звездная пыль могла очистить его от скверны. Пыль сыпалась прямо с высоты этих семи раздробленных звезд, постепенно очищая и заполняя его душу. Он только что собирался сделать последние шаги, но теперь он остановился. Словно недвижимая гора, он стоял и ждал. Его пустые и сбитые с толку глаза также стали сиять звездным светом, который исходил от семи раздробленных звезд его души и теперь помогал ему противостоять призывам фиолетового шара света. Это просто иллюзия. Наконец смог выговорить Нитянь, его глаза сияли ярким звездным светом и пылали яростью. Он поднял кулак и со всей своей неудержимой яростью нанес удар. Яростный удар, который он узнал в этом таинственном измерении, безусловно был самой мощной техникой в его распоряжении. Раздался громкий шлопок. Он нанес сильнейший удар по фиолетовому шару. Бах! Фиолетовый светлый шар взорвался, выпустив бесчисленные фрагменты фиолетовой материи, каждый из которых имел намерение проникнуть ему под кожу, войти в его кулаки, затем последовать к его внутренним органам. Как бы то ни было, несколько пучков ослепительного звездного света вылетели из вихря этого самого звездного света внутри моряцы Нитяня. Казалось, они общались со звездами в небе. Спустя несколько мгновений яркие пятна звездного света стекали с небес и начинали сиять сквозь плотную светонепроницаемую демоническую ци, а затем они просто собирались на теле Нитяня.